закончить слушание и вынести вердикт «виновен». Кэн Бейли сидел среди зрителей, и во время перерыва она могла обменяться с ним мнениями. «Трудный случай», — дружелюбно сказал Кен. «Я бы пожелал тебе другого клиента вместо этого Кинг-Конга. Боже, да на него достаточно посмотреть, чтобы отправить на электрический стул. В каких ты отношениях с высокочтимым окружным прокурором?» Дженнифер безрадостно улыбнулась. «Мистер Ди Силва сегодня утром передал мне записку. Он собирается отстранить меня от ведения адвокатской практики». Когда со стороны обвинения прошли все свидетели, Дженнифер встала и сказала: «В качестве свидетеля я вызываю мистера Паттерсона». Помощник начальника тюрьмы Синг-Синг смущенно встал и направился к свидетельскому месту. Все взгляды были устремлены на него. Роберт Ди Силва внимательно наблюдал за тем, как Паттерсон произносил клятву. Его мозг просчитывал все варианты. Он знал, что выиграл процесс. Он уже готовил победную заключительную речь. «Ознакомьте, пожалуйста, присяжных заседателей с родом вашей работы», — сказала Дженнифер. Окружной прокурор встал. «Обвинение предлагает ради экономии времени двигаться быстрее. Мы признаем факт, что мистер Паттерсон работает помощником начальника тюрьмы Синг-Синг». «Спасибо», — сказала Дженнифер. «Я считаю, присяжные заседатели должны знать, что мистер Паттерсон был вызван в суд сегодня повесткой. Он является недобровольным свидетелем». Дженнифер повернулась к Паттерсону. «Когда я попросила вас добровольно прийти сюда и выступить свидетелем со стороны защиты, вы отказались. Это правда?» «Да». «Не поясните ли присяжным заседателям, почему вас пришлось вызывать в суд повесткой?» «Я всю жизнь имею дело с такими людьми, как Абрам Уилсон. Он родился неисправимым». Роберт Ди Силва наклонился вперед и ухмыльнулся. Его глаза были направлены на присяжных заседателей. «Смотрите, как она вешает саму себя», — прошептал он своим помощникам. «Мистер Паттерсон», — сказала Дженнифер, — «Абрам Уилсон находится в суде не за то, что родился на свет, а из-за своей жизни. Разве вы откажетесь помочь человеку, которого несправедливо обвиняют в совершении страшного преступления?» «Если его обвиняют несправедливо, да». «До этого случая были в вашей тюрьме подобные происшествия?» «Когда вы запираете в одном месте сотни сильных мужчин, они генерируют огромное чувство злобы, и иногда...» «Мистер Паттерсон, пожалуйста, говорите, да или нет?» «Да». «Можете ли вы сказать, что в тех убийствах, которые произошли на вашей памяти, были разные мотивы?» «Да, пожалуй. Иногда да или нет?» «Да». «Была ли среди прочих мотивов самозащита?» «Ну, иногда». Он увидел выражение лица Дженнифер. «Да». «Значит, основываясь на вашем опыте, можно сказать, что Абрам Уилсон, убив Реймонда Торпа, действительно защищал свою жизнь».